Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Жан-Кристоф Гранже. «Полет аистов». Роман, перевод с французского, «Москва, иностранка», 2003 год. Серия «Лекарства от скуки». Луи Антиош, молодой ученый-философ, получает странное предложение от друга своих приемных родителей, известного швейцарского орнитолога Бема, проследить путь миграции аистов и попытаться выяснить, почему несколько сотен окольцованных птиц не вернулись в Европу к родным гнездам. Накануне отъезда Луи находит Бема мертвым. Обстоятельства смерти орнитолога кажутся ему подозрительными, и он решает, несмотря ни на что, совершить намеченное путешествие. Не проходит и нескольких дней, как Луи понимает, что его поездка — весьма рискованное предприятие. Посвящается Виржини Люк. Часть первая. Милая Европа. Глава первая. Я обещал Максу Бёму в последний раз навестить его перед отъездом. В тот день над французской Швейцарией собиралась гроза. В небе разверзались черные синие пропасти, и туда проваливались ослепительные молнии. Теплый ветер дул неведомо откуда. Я ехал по берегу Женевского озера во взятом на прокат автомобиле с откидным верхом. За поворотом дороги в мутной пелене наэлектризованного воздуха показался Монтрё. По озеру ходили волны, а прибрежные отели, несмотря на разгар туристического сезона, казалось, разом обезлюдели, словно на них легло какое-то проклятие. Подъехав к центру, я притормозил и углубился в узенькие улочки, ведущие к самой высокой точке городка. Когда я, наконец, очутился у шале Макса Бёма, уже почти стемнело. Я взглянул на часы. Было ровно 5. Позвонил в дверь, подождал. Никакого ответа. Я снова принялся настойчиво звонить, потом прислушался. Внутри ни звука. Я обошел вокруг дома. Света нет, окна закрыты. Странно. С самого моего первого визита сюда и до сих пор Макс Бём всегда казался мне человеком пунктуальным. Вернувшись к машине, я стал ждать. Из толщи облаков доносились глухие раскаты. Я поднял откидной верх автомобиля. Прошло 30 минут, но Макс так и не появился. Тогда я решил отправиться в заповедник. Орнитолог вполне мог поехать навестить своих подопечных. В немецкую Швейцарию я попал через город Буль. Дождь так и не собрался, а вот ветер усилился, и из-под колес моей машины вылетали клубы пыли. Примерно через час я добрался до обнесенных изгородью лугов в окрестностях Вейсенбаха. Заглушив мотор, я прямо по траве направился к вольерам. За сеткой я разглядел несколько аистов. Оранжевые клювы, белое с черным оперение, зоркие глаза. Казалось, их что-то беспокоит. Они шумно хлопали крыльями и щелкали клювами. Наверное, причиной тому была гроза, а может, инстинкт странствий. Мне вспомнились слова Бёма. Аисты — это птицы, обладающие врожденным инстинктом миграции. Они снимаются с места не потому, что этого требуют погодные условия или недостаток пищи, а потому, что так устроены их внутренние часы. Однажды приходит время улетать, вот и все. Наступил конец августа, и аисты, должно быть, услышали таинственный сигнал. Неподалеку по пастбищам разгуливали другие аисты, покачиваясь от ветра. Они тоже стремились улететь, но Бём подрезал им крылья. Удалил перья с крайней фаланги одного крыла, нарушив балансировку и тем самым не давая птицам взлететь. Этот друг природы имел довольно своеобразное представление о вселенском порядке. Вдруг на соседнем поле появился какой-то неимоверно худой человек. Он шел, склоняясь под порывами ветра. Меня обволокли густые запахи скошенных трав, и я почувствовал, как в голове зарождается тупая боль. Тощий что-то прокричал мне издали по-немецки. Я, в свою очередь, проорал свой вопрос по-французски, и тот ответил мне тоже по-французски. «Бём сегодня так и не появился». как, впрочем, и вчера. Человек был лысый. Лишь над его лбом развивалось несколько спутанных прядок, которые он безуспешно пытался пригладить. Он добавил, «Обычно он каждый день приходит кормить свою живность».